21. «Отпусти скорую», — сказал Ричард Сэррейлер. «Пап, ему нужно в больницу». «Ты слышала, что сказал твой отец? Отпусти скорую! Ты слышала, что я, черт возьми, сказал? Просто сделай это! Что у тебя за проблема?» Кэт знала, что это не Крис. Неуравновешенный, веселый Крис. Не Крис, который был ее мужем, но какой-то другой мужчина. Какой-то раздражительный незнакомец, сидящий на диване с подушкой под головой. Но ей было больно, хоть она и знала это. Она позвонила своему отцу и в скорую. Отец приехал раньше, вместе с Джудит, которая сейчас сидела наверху с детьми. Крис медленно приходил в себя после удара, и ему удалось с ее помощью спуститься вниз. Врачи скорой хотели увести его, но Крис вышел из себя и начал ругаться. И только после долгих препирательств согласился посидеть здесь. Он говорил, что собирался принять душ и планировал продолжить. Люди в зеленых куртках стояли над ним и ждали решения. Кэт поднялась и проводила их на улицу. «Я уговорю его», — сказала она, — «и тогда мы с моим отцом сможем его привести. Прошу прощения за все это». «Если вы можете справиться сами, хорошо, док, но лучше бы вы попробовали убедить его поехать с нами. Так будет безопаснее». «Я знаю, но вы его слышали». На их рацию пришло сообщение об очередном вызове, и они уехали. Кэт смотрела, как машина скорой сворачивает с подъездной дорожки. Она не хотела возвращаться на кухню, не хотела, чтобы ее подкованный в области медицины мозг подкидывал ей информацию, над которой она сейчас не готова была размышлять. Она поднялась наверх. Они вместе лежали на большой кровати. Джудит и все трое детей. Феликс спал на животе, а двое других, прижавшись к Джудит, слушали, как она читает материалы семьи Фантора. У Ханны был палец во рту, но она его вынула, как только зашла Кэт. «Папа умер?» «Папа уехал на скорой?» Кэт села рядом с ними. «Нет и нет. Он внизу, на диване. Ему дали воды, и за ним присматривает дедушка. Когда он будет готов, мы отвезем его в больницу». «Почему вы? Это же скорая делает, отвозит людей в больницу». «Папе будет удобнее в машине». «Но ездить на скорой так круто». «Да, и неудобно». «Я была рада подежурить здесь», — сказала Джудит. «Слава Богу, что ты смогла приехать». «Да, слава Богу, что ты смогла почитать нам. Ты очень хорошо читаешь», — сказала Ханна, пододвигаясь поближе к ней. «Она теперь сможет за нами присматривать, и мы ей расскажем, где что лежит и что мы тут делаем, и в какое время вы должны ложиться спать. То есть сейчас». «Ладно», — сказала Джудит, — «до конца этой главы, а потом я буду учиться укладывать тройку Дирбанов спать». «С Феликсом все супер просто. Просто бросаешь в манеж и все». «А я ложусь спать сам. Так что остается только эта малявка», — сказал Сэм и спрятался под одеяло. Джудит громко захлопнула книгу. Она ничего не сказала, но дети сразу замолкли. Кэт выскользнула за дверь. Кэт застала Криса там же, где она его и оставила. Цвет его лица улучшился, но оно по-прежнему выражало непокорство. «Я никуда не поеду», — сказал он. «Вы слышали? А теперь исчезните оба».